Запомни рифмы незнакомой роли. Потерянные минуты не вернешь. Латая слезы радости и боли. Убей в себе предательскую дрожь. Зажми мою ладонь, и мы сумеем людьми родными стать всего за час. Смотри в глаза, мы все преодолеем. Спасение друг для друга только в нас. Ты слышишь бой, если стук в висках. Ты только пой, только пой. Лучше, чем в мечтах. В тебя я верю, словно в Бога. В тебя я верю. Не говори мне слово неудача, когда ошибки нам не изменить. Покинешь сцену гордо, чуть не плача, но свяжет нас невидимая нить. И глядя вслед, мои глаза мне скажут: держись, мой друг, больших тебе побед. Пускай надолго нас с тобою свяжет самой судьбою созданный дуэт. Пой, как последний раз. Пой, ты не спрячешь глаз. Yeah.